Быть с моделью значит тренировать власть разума над телом. И Джек очень старался, чтобы у него не случилась эрекция. Это казалось не так-то просто, но в итоге он овладел этим искусством. Надо было сначала дать эрекции начаться, а потом резко ее отменить. Наверное, именно наблюдение за этими упражнениями Джека и затащило Мидори с ним в кино. «О, Господи! Освободи нас из плена наших грехов!» — частенько молилась Лотти. Новости от нее давно перестали приходить, даже открыток не было. Джек так и не узнал, что происходило с ней на острове принца Эдуарда. Возможно, ничего особенного. Эмма научила Джека водить машину. Незаконно, разумеется, как привыкла. Джек же получил права при первой возможности. Машины у него не было, поэтому он так влюбился в Вольво Клаудии. Клаудия ему тоже нравилась, но сердце свое он отдал, ее Вольво. Клаудия вместе с Джеком играла в студенческих пьесах, а ее желание взять в руки пенис Джека, казалось, ничто не могло поколебать. Да, он и спал с ней, конечно. И потому ему было не так странно сидеть с ней в кино с пенисом в ее руках. Другое дело Эмма, с ней куда страннее, зато в чем-то увлекательнее. Клаудия возила Джека, куда он только пожелает, а когда он получил права, не жадничая, пускала его за руль. Несколько раз в неделю Джек ездил в Эксетер тренироваться с борцовской командой и бегать по особой наклонной беговой дорожке. Заниматься борьбой в университете он не хотел. Соревнования как таковые его не интересовали. Он просто хотел держать приличную форму. Вдруг придется защищаться и вернуть школьному спорту должок. Плюс он стал тренировать в Эксетере новичков, то есть делать для них то, что когда-то сделали для него Павел, Борис и Ченко, а потом тренеры Клум и Хадсон. Тренер Хадсон при этом не дразнил Джека за неизменное стравливание лимфы из ушей, ведь он сам, в отличие от тренера Клума, был еще какой красавчик и понимал, почему Джек не хочет остаток жизни выглядеть как профессиональный борец, тем более, что он собирался стать актером. «Учитывая мои карьерные планы, разве вы не согласитесь, что стравливать лимфу из ушей практично?» — спрашивал его Джек. «Более чем практично», — кивал тренер Хадсон. В Эксетере в те годы работал еще один тренер по фамилии Шапиро. Заодно он преподавал в школе русский, а потом стал заведовать учебной частью. Пару раз Джек привозил Клаудию с собой на тренировки. Она садилась на мат в углу и кисло смотрела на происходящее, бросая на борцов враждебные, подозрительные взгляды, на какие способны только женщины. Казалось, в следующий миг она выхватит автомат и перестреляет их всех до единого. От Клаудии веяло какой-то опасностью. Какой-то у нее был секрет, которым она ни с кем не делилась. А, возможно, какие-то тайны ей одной ведомые планы на будущее. А может, она просто играла? Тренер Шапиро сказал Джеку, что его подружка невозможно красива и похожа на славянку. Джек соглашался, что Клаудия хорошенькая. Впрочем, претензии любой женщины на красоту в его глазах были лишь наполовину легитимны. Кто они все в сравнении с божественной Мишель Махер? Назвать же внешность Клаудии славянской ему не приходило в голову. Впрочем, тренер Шапиро преподавал русский и, наверное, знал, как полагается выглядеть славянам. А еще он отлично знал, как бороться. И он, и Джек умели проводить хитрые приемы, известные юноши лишь благодаря знакомству с Ченко. Вот и весь мужской круг общения Джека в его дармские годы. Старые тренеры-борцы из Эксетера и их юные подопечные. На второй год учебы в Дарме Джеку пришлось сделать выбор между славянской красотой Клаудии и трофеем с факультета изобразительных искусств, его персональной жемчужной Востока Мидори, с которой он ходил на ленту Куросавы «Телохранитель». Восхитительный фильм, если смотреть его с пенисом в руках у японки. Джек, наверное, слишком много времени прожил в Штатах и пал жертвой американского материализма, поэтому он выбрал Клаудию не только из-за ее машины, но и из-за того, что у нее была своя квартира не в кампусе, впрочем, а в городке Нью-Маркет, на половине пути из Дарма в Эксетер, но еще потому, что Клаудия актриса, так что они с Джеком искали себе одинаковую работу на лето. Новая Англия кишела летними театрами. Одни получше, другие похуже. И хотя на работу нанимали обычно ребят из магистратуры и аспирантуры, иным обычным студентам из талантливых доставались стажировки, а Джеку и Клаудии даже постоянные контракты. Клаудии театр нравился больше, чем Джеку. Она знала, он хочет стать киноактером, но ее работа в кино совсем не интересовала. Она даже сказала Джеку, что, не держа она в руках его пенис, ушла бы с половины фильмов, на которые он ее водил. У Клаудии были большие тяжелые груди и крупные бедра. Она все время из-за них комплексовала. А ее кожа, сливочная, гладкая, ее выдвинутая вперед челюсть и четко очерченные скулы делали ее идеальным объектом для крупных планов. Ей бы понравилось кино, потому что камера бы просто в нее влюбилась, не забыв и про ее глаза, желто-карие, словно полированное дерево. Но Клаудио говорила, что к 30 будет безнадежно толстой. Тогда я смогу играть только в театре. И то лишь потому, что хорошо умею это делать, а не потому, что красиво. В марте 2-го года в Дарме Клаудио и Джек отправились через полстраны в Айову провести весенние каникулы с Эммой. На следующую осень Джек решил свозить Клаудио в Торонто, а Эмма сказала, что им с Джеком лучше заранее подготовить бедняжку к встрече с Алисой и миссис Оустлер. Джек хотел отвезти Клаудио в Торонто не за тем, чтобы знакомить ее с мамой, хотя избежать знакомства все равно не удалось бы. Мама знала, что Джек с Клаудией живут вместе. И они с Лесли очень хотели на нее посмотреть. Главной целью Джека было свозить Клаудию на Торонский кинофестиваль и там поиграть в такую игру. Представлять ее всем как русскую актрису, которая не говорит по-английски. То есть поездка представляла собой для него, для них обоих, еще одну возможность выйти на сцену. Кроме того, и Джек, и Клаудио очень хотели некоторое время пожить в нормальном большом городе, весьма естественное желание после нескольких лет, проведенных в Нью-Гэмпшире. К удивлению Джека, Клаудия Эмме очень понравилась. Наверное, потому что у нее тоже были проблемы с весом, а еще потому что, хотя Клаудия была красавица, сама она считала себя не бог весть чем. Последнее обстоятельство просто влюбило в нее Эмму. К тому же Эмма, вероятно, понимала, что роман Джека с Клаудией — дело временное. Джек-то был не слишком уверен, что Клаудио искренне считает себя дурнушкой. Он считал, что такое ее поведение тоже игра, ведь Клаудио прекрасно знала, что нравится мужчинам, умело этим пользовалась и, конечно, не могла не заметить, как жадно Джек разглядывал ее полную фигуру. Еще она как-то услышала слова Джека в разговоре с Эммой по телефону. Он сказал подруге, что поездка к ней в Айову — это возможность пожить в мотелях. «Что ты имеешь в виду?» — спросила его Клаудия. «Глядя на тебя, я думаю только о том, где ближайший мотель», — ответил Джек, ни секунды не притворяясь. «Возможно, Клаудия играла», — ответив ему. «С ней никогда нельзя было знать наверняка. С тобой, Джек, мне и не нужен мотель. С тобой я могу заняться этим и стоя».